Горячие щеки, полураскрытый ротик, потный лоб, к которому прилипли колечки волос. Сколько я видела больных и умирающих, но ребенок, выращенный собственными усилиями, такой маленький и очаровательный, потерять такого ребенка. Какое счастье, что опасность уже позади. 23 декабря. Я на квартире одна. Сонечка еще в больнице. Славчик у Марины Сергеевны. И чем дольше он там останется, тем безопаснее. Меня же по-прежнему ничто не имет, даже дифтерийная палочка. Странно, однако, оказаться без детей. Пустота, тишина. Растут и роятся думы, как бывало прежде. Их, видно, плодит и питает именно эта тишина. Олег. В последнее время я думаю о нем гораздо реже. В силу занятости, наверное. Олег – герой моей юности, прошлых и грядущих воображаемых битв. Многое изменилось с тех дней и в моей жизни, и в окружающей меня действительности. Я чувствую, что сознание мое неудержимо ширится и растет, точно мне вспрыснули в мозг дрожжи. Мне кажется, это находится в связи с тем отрешением от эгоизма, которому меня принудили обстоятельства. Многое хочется сказать. Я девочкой была, когда совершенно самостоятельно нащупала мыслями мистический лик России, великий дух нации в известном ее значении. В те дни представителем его на земле казался мне император, которого я воображала впереди полков на белом коне на манер Скобелева. Трезвое наше семейство живо вытравило из меня институтские иллюзии, хотя патриотизм в целом подогревало. Позднее я связала идею Родины с белогвардейским движением. Я и теперь преклоняюсь перед героизмом многих тысяч белых и офицерскими атаками. Но мессианская идея, руководившая лучшими из них, уже умерла. Пролитая за эту идею кровь, может быть, послужит искупительной жертвой. Она не получила свою награду здесь, но по ту сторону жизни, я верю, зачтется и будет принята на алтарь любви к родине, как и кровь красноармейцев, таких, каким был, например, Вячеслав. Большевизм. Процесс этот самобытен и глубоко ограничен. Он слишком значителен, чтобы насильно вмешательством извне притушить его. Я вынуждена прийти к мысли, что и в нем должны быть черты все того же дорогого мне лика, конечно, страшно искаженные. Диктатура пролетариата – омерзительная, роковая ошибка революции, осложнившая надолго пути России. А сейчас даже и этой диктатуры нет, а только диктатура чудовища. Но святое тело России все-таки здесь, и я не могу допустить даже в мыслях, чтобы его растерзали на части, как Господню ризу. В случае войны я с большевиками. Я не знаю, как у меня рука повернулась написать эти строчки, но так я прочла в своей душе. Сейчас на арене нет другого правительства, которое могло бы охранить наши границы. А на большую страну неизбежно набрасываются хищники. Россия в муках рождает новые государственные формы и новых богатырей, для которых все классовое уже должно быть чуждо, как дворянское, так и пролетарское одинаково. Я ошиблась в сроках Великой битвы. Я ошиблась в источнике новой силы. Никакой реставрации, никакой антанты. Россия спасет себя сама, изнутри. «Закат», — говорит Юлия Ивановна, — «за закатом придет рассвет». Будет долго родина томима.